английском. Вы раньше знали свой английский? Догадывалась. Так, ну, это умеете. Хорошо. Сейчас мы сделаем сопровождение. И я покажу, как это можно делать, а вообще не получая никакой информации. То есть вообще не зная, о чем идет речь. Не зная содержания воспоминаний. И с моей точки зрения так даже легче работать. Исключительно за счет неопределенных слов. Ты, Света, любезно согласилась, да? И сейчас, Света, я прошу вас некоторое время ничего не делать. Вы уже богаты, правильно? Готовы? Не знаю к чему, но готовы. А я прошу просто ничего не делать. Это легко. Что значит ничего не делать? Это значит, что некоторое время нет необходимости говорить. Нет необходимости двигаться. И даже нет необходимости думать о чем-то конкретном. Можно думать о чем хочешь. И вместе с тем, Света, ничего не делать все равно означает делать нечто. Например, слышать. Естественно, вы слышите мой голос. Другие звуки, такие как скрип стула, скрип пера по бумаге. В этой школе очень интересные звонки. Это мелодия. Я не знаю, в какой момент заиграет очередная мелодия. Я попросил всех выключить телефоны, но, может быть, кто-то забыл, у кого-то может звонить телефон. Все это можно слышать. И есть в русском языке разница между глаголами «слушать» и «слышать». И я прошу именно «слышать». То есть не пытаться сопоставлять, да, не пытаться анализировать, а просто позволить себе слышать то, что ты слышишь. И продолжая слышать то, что ты слышишь, можешь ощутить положение своего тела на этом стуле, контакт, да, очень хорошо сказать, контакт с сиденьем, который поддерживает, со спинкой. Можно почувствовать, как ступни ног дают на пол, как соприкасаются кисти рук. И можно ощутить, как прилегает к телу одежда. Где-то это ощущение более отчетно, где-то менее. И, конечно же, можно почувствовать свое дыхание. Как воздух входит и выходит. Грудная клетка расширяется, немножко сжимается. И через несколько мгновений, Света, я попрошу вас мысленно отправиться на поиски приятных воспоминаний. То есть какого-то момента в твоей жизни, когда ты чувствовал себя хорошо, спокойно, комфортно. Да, есть все необходимое время, чтобы позволить прийти этому приятному воспоминанию. И когда оно придет, нужно просто кивнуть головой, чтобы дать об этом знать. Потому что да, очень хорошо. Пожалуйста, сохраняйте некоторое время контакт с этим приятным воспоминанием. Потому что я не знаю, где это было. И я не знаю, когда это было. И я не знаю, какое это время года. И какое время суток. И я не знаю, какая стоит погода. И я даже не знаю, есть ли кто-нибудь рядом с вами в этот приятный момент вашей жизни. обзора вы можете видеть то, что вас окружает. Этот приятный момент. Можно видеть, как падает свет, как ложатся тени, как соотносятся формы и объем. Видеть то, что близко, то, что на переднем плане, то, что далеко, то, что ногами, то, что слева и то, что справа, то, что наверху и то, что внизу. И постепенно могут всплывать детали, полузабытые или почти забытые. Может быть, даже что-то, о чем ты не вспоминала очень давно. И среди всего того, что окружает тебя в этот приятный момент твоей жизни, ты можешь выбрать какой-то цвет, с которым ты ощущаешь гармонию. Природный цвет или цвет предмета. Неважно. Когда ты найдешь этот приятный цвет, ты позволишь в своей голове кивнуть, чтобы дать мне об этом знать. Да, очень хорошо. Очень-очень хорошо. И по мере того, как проходит время, может быть, ты уже начинаешь слышать то, что можно назвать музыкой воспоминаний, которые могут сливаться воедино разные звуки. Звуки природы, или города, или человеческой речи, или другие. И в этот приятный момент твоей жизни тело занимает какое-то положение в пространстве. Оно или движется, или находится в покое. И постепенно к телу могут приходить соответствующие ощущения. А некоторые люди могут в своем воспоминании почувствовать запах. Запахи обладают почти волшебной властью пробуждать воспоминания. Иногда ощущаешь запах, и вся ситуация встает во всей полноте, во всей конкретности, со всеми деталями. А может быть даже какой-то вкус на губах. Я не знаю. И по мере того, как проходит время, может прийти чувство, эмоция, то приятное чувство, которое испытываешь в этот приятный момент в своей жизни. Тоже сильно или другое, не важно. Да. Очень хорошо. Очень-очень. И можно некоторое время сохранять контакт с этой эмоцией, потому что это ресурс. Ресурс, который... Ресурсы бывают разные, свет. Конечно. Очень разные. Иногда неожиданно. Иногда даже трудно себе представить, что это может быть ресурсом. Но тем не менее, это так. Ну, это ресурс. все можно опять закрыть глаза. И если хочешь остаться в этом воспоминании, а если хочешь перейти в другое, а если хочешь позволить себе скользить от одного воспоминания к другому, от одного образа к другому, от одного приятного ощущения к другому. Потому что субъективно транс переживается по-разному. И так тоже. У кого-то это ощущение, у кого-то опыт. Иногда в трансе бывает очень весело. Что-то может показаться забавным или смешным. И сейчас это можно полностью погрузиться в эти образы, воспоминания, ощущения, цвета. Потому что на самом деле сейчас нет даже необходимости слушать то, что я говорю. Потому что меня слышит часть тебя самой, твой внутренний разум, который мы называем бессознательным. И который из всего того, что я говорю, может отобрать именно то, что необходимо, и использовать его оптимальным образом. И отбросить, и забыть все остальное. А если я случайно скажу что-то, что не подходит, это можно просто не слышать. И мой голос может для тебя изменяться и превращаться в другие звуки. Потому что сейчас неважно, чем занят твой сознательный разум. Он может заниматься чем угодно. В то время как, да, ты делай все, что хочешь. В то время как часть тебя сама всегда, да, бессознательная, определяет оптимальные пути и способы использования ресурсов. Может быть этого, а может быть другого. Потому что они такие разные. Иногда такие неожиданные. И оно может определять оптимальные пути и способы его использования. Такие, которые больше всего подходят тебе как целостной личности. И активизировать его в соответствии с этими путями и способами. Так, чтобы могла им воспользоваться в нынешних и будущих ситуациях твоей жизни. И эта работа может продолжаться за пределами этого транса. Ночью, когда ты спишь, днем, когда ты бодрствуешь и занята своими делами, в других трансах, в которые, возможно, ты будешь ходить сама или с чьей-либо помощью. А какая-то часть этой внутренней работы должна быть завершена здесь и сейчас, в этом трансе. И когда эта часть работы будет завершена, тело сможет само сделать глубокий вдох, который позволит еще больше зарядиться энергией, да, чуть-чуть потянуться, открыть глаза, да, и вернуться полностью присутствующим. Здесь и сейчас, да, не можете говорить, если захочется. Мне почему-то приятно, если пришли со всеми. Да, так бывает, мы знаем, мы об этом говорим. Бывают слезы радости, а бывает смех сквозь слезы. Бывают слезы, несмотря на смех. А бывает и то, и другое вместе. На вопросы ответим, если не есть у народа. Мы так поступим. Если есть вопросы к Свете, если она захочет на них ответить, она ответит. Потом вопросы ко мне, я отвечу. А потом, после перерыва, мы разберем технически все, что мы делали, что делали, зачем делали. Света, почему ты засмеялась? Потому что я почувствовала, что начинаю плакать. Нет, то есть вот то воспоминание первое, оно приятное было? Ну да. А почему даже? Потому что, не знаю, оно вывело на ряд не очень приятных воспоминаний. То есть приятные воспоминания про... Для нее оказалось неожиданным мое утверждение, что это ресурс. Мне показалось, что это слово смешно. Нет, я подумала, нет. Вот я в этот момент почувствовала, что начинаю плакать, и вы сказали про ресурс. Я подумала, неужели мое состояние, когда я плачу, это будет ресурс? Конечно. Вот. Меня очень удивило, и все смешно. А это еще один ресурс. Все? Света, а ты постоянно слышала голос Николая Романовича? Да. Но меня от того воспоминания все время уводило куда-то. Небо, птички, деревья. И вообще какие-то воображаемые картины, которых, мне кажется, в реальности не происходит. Да, есть, кстати, вопрос еще? Нету. Спасибо большое. Да. Ко мне есть вопросы? Да. А если ты говоришь, кстати, на пороге с авторитетом, то есть вы говорите, что у нас хорошо делается, если, например, человек приходит, ну, там, прочитав какой-то определенный количество литературы, да, он может не воспринимать, сколько авторитета, да, не может. Это чисто технический момент, который к моему авторитету не имеет абсолютно никакого отношения, мы потом это разберем. Я не хвалил ее. Я поддерживал транс. Это не вопрос авторитета, это чисто технический момент. Хотя, конечно, она все делала замечательно. Да. А вот понятие работы, то есть не обязательно? Нужно, просто мы еще это не проходили. То есть, да, смеялись, да. Ну, естественно, я подстраиваться, конечно, да, я делал подстраиваться. Но потом уже... Я себя посмотрел в Google насчет этого. Не важно. Да. Со свитой про чисто цветом проходили определенные изменения. Вот видно было, что у нее менялось выражение лица, губы немножко приоткрылись, цвет лица поменялся, а руки так и были в кулаках. Кулаки только остались. Чуть-чуть, у нее, правда, было прямо на руках вот так несколько потерки у нас. Специально не продолжали дальше. И вот это, мне кажется, очень важный момент именно с этими руками. Демонстрация не есть психотерапия. Это демонстрация сопровождения, и это не работа со светом. Хотя мне можно... кажется, что произошла, тем не менее, работа. Ну, естественно. Но это можно спросить. А действительно были сжаты руки? Да. Но все-таки такое волнение... Нет, на самом деле они были вот так. Ну да, просто лежали. Может быть, я не заметила, как я лежала. Может быть, изначально их просто не лежала. А что вы использовали еще, помимо подстройки, помимо речи? Мы разберем все это очень подробно. Да. Я использую неопределенные слова. Смех очень часто бывает в сеансе. Очень часто. Он может означать просто эмоциональную реакцию на что-то свое, он может означать сопротивление. Он может означать еще тысячи вещей, он может не означать ничего. Самый простой способ работы с сопротивлением заключается в том, чтобы его переквалифицировать в сотрудничество, тут же не сходя с места. Поддержать, принять и сообщить человеку об этом. я вижу, я принимаю, что ты делаешь нормально. Это нормально. Это мне не мешает, мы вместе продолжаем. Неизвестно, чему человек смеется. Неизвестно. Может быть, вспомнил что-то смешное. Да. Может быть, ему захотелось плакать, и он решил же смеяться, чтобы не заплакать. Может быть, его забавляют мои попытки ввести его в транс. Да. Может быть, он смеется над формой моего носа. Неизвестно. Но проще всего посмеяться вместе с ним, отправить ему сообщение. Это нормально. Это нормально. Вы видели, что это вышло из транса, я просто попросил вернуться. Это просто все. Это все просто. Человек в трансе никуда не улетел, он не на другой планете, он здесь рядом с тобой сидит, с ним можно общаться. Он просто понимает все полнее, глубже и тоньше, чем обычно. Вот и все. Да, вопрос есть еще? У всех у меня только один вопрос. Когда же наконец обед? Сейчас. Дупла, да. Когда вы работали со Светой, вот использовали определенные слова, вы шли именно по репрезентативным системам? Очень, кстати, музыка была, просто удивительно. Прямо по слову музыка. Да. Да? Или же вот по состоянию Светы вы подбирали, какой по репрезентативной системе. Все получили, ты говоришь, что все равно называла